Об отношении Александра Николаевича в ту пору к пруссакам дает представление такой случай. В 1871 году государь пил воды в Эмсе. Императрица Августа пригласила его на завтрак в Коблинце в обществе офицеров прусского полка его имени. В одной комнате был накрыт стол для императрицы и Александра II со свитами, в соседней возле буфета закусывали офицеры полка. Александр Николаевич вдруг нахмурился и попросил хозяйку: «Прошу вас посадить за стол старших офицеров». «Но нет места», — смутилась императрица. «Сейчас я сделаю». И Александр Николаевич повысил голос: «Эй, вы, пойдите в ту комнату и пригласите оттуда старших офицеров». И генералы Воейков, Рылеев, Долгоруков, Салтыков послушно вышли. За поведением государя стояли не только родственные симпатии к дяде, русско-немецкие отношения действительно были слишком давними и разветвленными, чтобы им пренебрегать. Стоит вспомнить такие символические жесты, как совместная клятва Александра I, прусского короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы у гроба Фридриха Великого, и такую важную деталь из жизни великого Ломоносова, как его германское обучение, а многие тысячи немцев, прибывших в Россию в качестве солдат, ремесленников, учителей, профессоров, часовщиков, колбасников, пекарей и лекарей. При всех очевидных различиях в истории, культуре и самом мировосприятии народов ни с одной другой страной в России не существовало столь развитой и глубокой системы взаимосвязи. Впрочем, на текущих политических делах это не всегда сказывалось. Разгром Франции коренным образом изменил баланс сил в Европе. Горчаков заявил Александру II, что пора возбудить вопрос об отмене нейтрализации Черного моря и даже возвращении России Южной Бессарабии. Предложение обсуждалось на заседании Совета министров 15 октября 1870 года. Единства мнений не было. Опасались негативной реакции Великобритании и Австро-Венгрии, и более надежным казался путь предварительных договоренностей с европейскими правительствами. Настал звездный час Александра Михайловича Горчакова. Он убеждал министров и государя в том, что не стоит полагаться на добрую волю Европы, не стоит обманываться поддержкой Пруссии, чья признательность недолговечна, а следует действовать самостоятельно и решительно. От вопроса Милютина, предусматривает ли он возможность возникновения военных затруднений, Горчаков отмахнулся: «Военная сторона меня не касается». Дмитрий Алексеевич был не меньшим патриотом, чем князь Горчаков, но не мог не принимать во внимание возможные военные последствия действий России. Он предложил ограничиться заявлением об отмене статей Парижского трактата, относящихся к Черному морю, но не упоминать о территориальных вопросах, могущих обеспокоить Австро-Венгрию и Турцию. 19 октября в российские посольства был отправлен циркуляр министра иностранных дел о решении России отказаться от части статей Парижского трактата. Аргументация министра была красноречива и убедительна. Договор неоднократно нарушался самими державами, подписавшими его. Он ставил южные области России перед опасностью появления в Черном море иностранных судов. Вся справедливость аргументов была бы бесполезна, не сложись в то время выгодная ситуация. Франция выведена из игры. Пруссия только-только обещала поддержку. Австро-Венгрия косилась на Берлин, а Лондон никогда не действовал в одиночку. Конечно же, из Вены и Лондона последовали враждебные протесты, но Бисмарк сквозь зубы поддержал. Неожиданную помощь оказали Соединенные Штаты, напомнившие, что никогда не признавали положение трактата, ограничивавших права России на Черном море. Горчаков, чтобы не дразнить гусей, согласился на созыв международной конференции в Лондоне. 1 марта 1871 года была подписана Лондонская конвенция, отменившая все ограничения на Черном море для России, Турции и других прибрежных стран. Русский Черноморский флот мог возрождаться. упрочивалась безопасность Новороссийского края, и все это было достигнуто без грома пушек, без пролития русской крови. Это был триумф не только России, но и лично ее министра иностранных дел.